Шарп наклонился вперед, но тут же вновь откинулся на спинку кресла. «Ты говоришь серьезно, Пит? Ты меня не разыгрываешь? Я слышал странные вещи, что ты раздвоился, и один из вас был убит, а ты прятался от репортеров, а, возможно, и от полиции. Кроме того, у тебя вышел какой-то скандал с администрацией. Харлоу, я могу тебе все объяснить, но вряд ли это нужно. Ты, вероятно, мне не поверишь, но я говорю правду. Я могу купить планету. Ты? Для себя? Нет, не для себя, для университета. Вот почему мне нужно время добиться приема у Арнольда. И получить его согласие. Пит, можешь и не надеяться. Ты ведь не поладил с Лонгфелло, а парадом тут командует он. Даже если бы ты был официально уполномочен, ну даже, да, можешь мне поверить. Я разговаривал с обитателями планеты, я видел их библиотеку. Шарп покачал головой. «Мы с тобой друзья. Давно. Очень давно», — сказал он. «Я готов для тебя сделать что угодно. Но только не это. Я не могу так подвести свой институт. К тому же, боюсь, ты все равно опоздал». «Как опоздал?» «Условленная сумма была заплачена сегодня». Завтра утром Колесник заберет артефакт. Он хотел забрать его немедленно, но возникли затруднения с перевозкой. Максвелл молчал, оглушенный этой новостью. «Вот так», — сказал Шарп, — «от меня теперь уже ничего не зависит». Максвелл встал, но тут же снова сел. «Харлоу, а если мне удастся увидеться с Арнольдом сегодня вечером? Если мне удастся убедить его, и он заплатит вам столько же?» «Не говори глупостей», — перебил Шарп. «Он грохнется в обморок, когда ты назовешь ему цифру». «Так много?» «Так много», — ответил Шарп. Максвелл медленно встал. «И я должен сказать тебе кое-что», — продолжал Шарп. «Каким-то образом ты нагнал страху на Колесник. Сегодня утром ко мне явился Черчилль и с пеной у рта потребовал, чтобы я завершил продажу сейчас же. Жаль, что ты не пришел ко мне раньше. Может быть, мы что-нибудь и придумали бы, хотя я не представляю себе, что». Максвелл пошел к двери, в нерешительности остановился, а потом вернулся к столу, за которым сидел Шарп. «Еще один вопрос. Относительно путешествий во времени. У Нэнси Клейтон есть картина Ламберта. Да, я слышал. На заднем плане там написан холм с камнем на вершине. Я готов поклясться, что этот камень — артефакт. А Об говорит, что он помнит существа, изображенные на картине, видел их в своем каменном веке. И ведь ты действительно нашел артефакт на холме в юрский период. Откуда Ламберт мог знать, что он лежит на этой вершине? Артефакт был найден через несколько веков после его смерти. Мне кажется, Ламберт видел артефакты, те существа, которые изобразил на своей картине. Мне кажется, он побывал в Мезозое. Ведь шли какие-то толки про Симонсона, а? Верно? «Я вижу, куда ты клонишь», — сказал Шарп. «Что ж, это, пожалуй, могло быть». Симонсон работал над проблемами путешествия во времени в 21 веке и утверждал, что чего-то добился, хотя у него не ладилось с контролем. Существует легенда, что он потерял во времени одного путешественника, а то и двух. Послал их в прошлое и не сумел вернуть. Но вопрос в том, действительно ли у него что-нибудь получилось, так и остался нерешенным. Его заметки, те, которые находятся у нас, скупые заметки, никаких работ он не публиковал. Свои исследования вел в тайне, так как верил, что на путешествиях во времени можно нажить сказочное богатство, заключать контракты с научными экспедициями, любителями охоты и так далее и тому подобное. Рассчитывал даже побывать в доисторической Южной Африке и обчистить кимберлейские алмазные поля. Поэтому свою работу он хранил в глубочайшем секрете, и никто ничего о ней точно не знает. «Но ведь это все-таки могло произойти?» — требовательно спросил Максвелл. «Эпоха совпадает. Симонсон и Ламберт были современниками, а стиль Ламберта претерпел внезапное изменение, словно с ним что-то произошло. И это могло быть путешествием во времени». «Да, конечно», — сказал Шарп, — «но не думаю».